Глава 16. Боже, это валет. «Польша?» — воскликнул Крейн, уставившись на одну из карт. «Не может же она порхать в траве в Польше? Или может? И, черт возьми, взгляните на заголовок. Раздел Польши, 1939 год». Он положил карту на спинку переднего сиденья, чтобы и остальные могли ее видеть. «И все же смотри», — сказал Мавранос, щурясь от сигаретного дыма. «Он обозначил тут полдюжины маршрутов откуда-то куда-то». Пальцем в застарелых мозолях он провел вдоль нескольких жирных карандашных линий, извивавшихся по карте. «А вот это карта Калифорнии и Невады», — напряженным голосом сказал Оззи, глядя на следующую развернутую карту. «И здесь отмечено больше маршрутов». Старик поднял карту, и Крейн попытался осмыслить линии, которые также были проведены карандашом с сильным нажимом. Такая линия шла по реке Колорадо, примерно от Лафлина до Блайта, а затем сворачивала на сушу, в какой-то городок под названием Дезерт-центр. 62-я автострада была обозначена от границы Невады до развилки, где начиналось 117-е шоссе. Одна линия просто тянулась по границе Калифорнии от 15-й автострады до реки, хотя по этому маршруту не имелось никаких дорог или рек, лишь условная прямая. Карандашом были заштрихованы два названия. Крейн нашел в бардачке карандаш с резинкой, стер жирные графитовые пятна и с прежним удивлением уставился на проявившееся название «Горы Биг Мария» и «Горы Сакраменто». «Это похоже на большой кольцевой маршрут», — сказал он. «От Риверсайда до границы, прямо вдоль границы до Блайта, а потом обратно до 40-го грунтовыми дорогами и назад в Риверсайд». «С кучей ответвлений», — добавил Оззи. «Обратите внимание на более тонкие линии, проходящие по грунтовым дорогам в районе 95-й». «Джентльмены», — веско произнес Мавранос, — «этот малый псих». Но Оззи в сомнении покачал головой. «Луна, валет и дама червей. Он каким-то образом связан с нашими делами, и это нельзя отбрасывать». Оставались еще две карты — Мичигана и Италии, тоже жирно исчерченные карандашом. «Сомневаюсь, что он заметит их пропажу», — сказал Крейн. «Ого», — без тени сочувствия согласился Мавранос. «Когда он в следующий раз соберется в Польшу, то окажется в на речке. Сам знаешь без чего, как говаривала моя матушка. Так мы пойдем или как?» «Ты сможешь идти?» Обратился Крейн к Оззи, когда тот открыл дверь и принялся выбираться на мостовую. «Со мною все в порядке», — сварливо буркнул Оззи. Оззи заковылял в сторону мужской комнаты, а Крейн и Мавранос остались у входа и щурились в полумрак, тут и там прорезаемый ярким светом. В обширном вестибюле сразу за рядом стеклянных дверей на полу, покрытом красным ковром, стоял отгороженный бархатными канатами, пропущенными через медные столбики, винтажный автомобиль 1920-х годов с кузовом, испещренный пробоинами от пуль крупного калибра. Установленная рядом табличка извещала, что в этом самом автомобиле были расстреляны Бонни и Клайд. «Добро пожаловать в Неваду», — подумал Крейн. Через несколько минут пришел Оззи, бледный, с красными глазами и тяжело опираясь на трость. «И с Оззи нас стало трое», — сказал Крейн, делая вид, будто не замечает ничего необычного. Он попал в невадское казино впервые за 15 с лишним лет, но, проходя между рядами лязгающих игровых автоматов вглубь помещения, где находился ресторан, ощущал себя так, будто не более недели назад уже шел по этому совершенно неизменившемуся залу, средоточию азарта, двери в которые открываются из сотен разных мест на просторах Невады. Где бы ты ни вошел в такие двери, в Тахо или Рено или Лафлине, или пройдя по замусоренному асфальту в Глиттер-Галч, или в самом центре Лас-Вегаса, или поднявшись по ступеням из полированного мрамора со Стрип, обязательно покажется, что ты в одном и том же обширном шумном полутемном помещении с ковровым покрытием под ногами, с запахом джина, бумажных денег, табака и кондиционированного воздуха, и устрашающим количеством почти поголовно кривобоких или скрюченных, или необъятно толстых людей за столами и у игровых автоматов. Мавранос смотрел по сторонам, явно не веря своим глазам. «Где, черт возьми, все эти люди бывают, когда не находятся здесь?» — тихонько спросил он у Крейна. «Я думаю, что они только кажутся людьми в этом освещении», — сказал Ози с усталой улыбкой. «Перед тем, как на закате проникнуть в эти двери, они были песчаными вихрями, кустиками перекати поля и сброшенными змеиными шкурками, а их деньги — это всего лишь неощутимые обрывки миражей. На рассвете они все выберутся отсюда, и если проследить, то можно было бы увидеть, как они уносятся прочь в своем настоящем обличье». Краин усмехнулся, успокоенный тем, что Ози все еще способен порождать причудливые фантазии, но заметил, что Мавранос кажется еще более обеспокоенным. «Он шутит», — сказал он. Мавранос раздраженно пожал плечами. «Я знаю». Остаток пути по проходу между игровыми автоматами они преодолели молча. В ресторане Ози заказал себе сырный сэндвич на гриле и курс. Мавранос — тарелку тушеного перца, чили и курс. А Крейн ограничился кокой и съел крекеры Мавраноса. Мавранос начал рассказывать Ози про толстяка Мандельброта, а Крейн поднялся и сказал, что ему нужно посетить мужскую комнату. По дороге он остановился, чтобы бросить четвертак в один из игровых автоматов, и когда он, не глядя на окошко машины, дернул за рукоять, в карман выдачи высыпалось одна за другой 20 таких же монеток. Он собрал их в две горсти и высыпал в карманы куртки, а потом погладил рукоять машины. «Спасибо», — сказал он. Он представил себе, что машина ответила «Всегда пожалуйста», а потом поймал себя на том, что представляет, будто эта штука говорит: «Хотя бы поцелуй ее разок на прощение». «Я не могу», — прошептал Крейн. «Разве она не заслужила, по крайней мере, этого?» — казалось, спросила его машина. «Или ты боишься в последний раз взглянуть ей в лицо?» «Не знаю», — подумал Крейн. «Придется еще подумать об этом». Он медленно побрел от машины к бару и вывалил пригоршню монет на полированную стойку. «Стаканчик Wild Turkey и два Будвайзера, пожалуйста», — сказал он бармену. «Один последний поцелуй», — подумал он. «Я не принесу пользы друзьям, если буду дерганым и забывчивым». Вровень со стойкой был вмонтирован стеклянный экран видеоигры в покер, и Крейн опустил четвертак в прорези и нажал кнопку «Сдавать». Изображения узорчатых рубашек карт на плоском стеклянном экране моргнули и перевернулись лицом вверх, и он уставился на мусорную руку без единого сочетания и без черв. В это самое мгновение, милях в 40 восточнее того места, где стоял Крейн, 5 ртов одновременно открылись и произнесли в унисон: «Боже, это валет!» Остальные, находившиеся в автобусе, уставились на старика, который кричал громче всех. «Что он говорит?» — спросил кто-то. «Валет обнаружился», — ответил другой. «А почему он так уставился в окно?» «Зуб даю, рассчитывает увидеть сортир. Смотри, он штаны намочил». «И какого дьявола он мотается везде? Ему ведь 100 лет в обед». Обрывки мыслей мерцали в остатках разума, содержащихся в голове доктора Протечки, как глубоководные рыбы. Хрупкие искры просветления метались во мраке по непостижимым тропинкам. 91, 91, 91. Пробежали высказанные и ни с чем не связанные слова. Не 100. Родился в 99-м, родился в... Это был валет. Этот треклятый валет к западу отсюда. Не пахнет розами, это хорошо. Ничем не пахнет. Ну, мочой. Арт Ханнери в конце концов позволил уговорить себя лечь на спину на мягкий обитый стол. Массажист перестал спрашивать его, что он имел в виду, когда ни с того ни с сего помянул какого-то валета, и снова принялся втирать ланолиновый раствор в тугие грудные и дельтовидные мышцы. На непрерывную эрекцию у Ханнери массажист не обращал внимания. Поначалу ему было любопытно, но потом он посмотрел его медицинские записи и обнаружил, что у пациента имплант в половом члене. Ему был хирургически внедрен силиконовый стержень в качестве радикальной лечебной меры против первичной импотенции. Это правда было пустой тратой времени, поскольку Ханари не видел ни одной женщины, кроме нескольких медсестер и физиотерапевтов, и не проявлял к ним никакого интереса. Как, впрочем, ни к кому вообще. Он почти не говорил, и последние 8 лет его никто не посещал. Но массажист нисколько не удивился, прочитав об операции имплантирования. Пациенты La Maison Dieu могли позволить себе все что угодно, и ему доводилось видеть и более экзотические пластические операции. А вот что его удивляло, так это дата рождения Ханари. 1914 год. Ему было 76 лет, но бледная кожа была гладкой и упругой, а черты лица были плавными, как у 30-летнего. Закончив, массажист выпрямился и вытер руки полотенцем, посмотрел на лежавшего на столе мужчину, который, похоже, снова погрузился в сон, и покачал головой. «Валет, минет, совсем свихнулся от рукоблудия». Чуть слышно буркнул он себе под нос и повернулся к двери. 20 от шестерок», — терпеливо сказал крупье. Когда дело доходило до старого Стюарта Беннета, тому всегда приходилось напоминать. Скажем, сейчас Беннет громко фыркал, держа во рту противоастматический ингалятор. «Ваша очередь, Бенни», — сказал игрок, сидевший слева от Беннета. «О!» Толстый седобородый старик положил на стол ингалятор, приподнял уголок седьмой и последней карты и, прищурившись, заглянул под него. «Бенни, вы ведь только что сказали, что это валет!» Нетерпеливо напомнил еще один из игроков. «В таком случае у вас две пары, но у меня все равно найдется кое-что получше». Беннет улыбнулся и толкнул вперед 4 оранжевые фишки. Оставшиеся игроки поддержали ставку, но когда вскрыли карты, оказалось, что у Бенни только та пара, которая набралась из карт, сданных в открытую. «Эй, Бенни!» — обратился к нему победитель, сгребая фишки. «Что же случилось с тем валетом, о котором вы кричали?» Крупье, который собрал карты и начал тасовать колоду, пришлось сделать усилие, чтобы не скорчить недовольную мину. Беннет работал подсадным. Его обязанностью было заманивать игроков за пустующие столы в зале покера, и хотя казино наняло его в качестве одолжения ценному деловому партнеру, он и впрямь хорошо справлялся с работой. Всегда был весел и бодр, вовремя вставал, поддерживал ставки и не расстраивался из-за потери денег. Но подсадные не должны блефовать или повышать ставки, а ведь бог свидетель. То, что Джек сейчас выкрикнул, было своего рода блефом. Крупье сделал мысленную пометку — попросить мисс Рикалвер напомнить Беннету о правилах. Никого другого старик наверняка слушать не станет. Около 6 вечера в справочном отделе библиотеки Невадского университета в Лас-Вегасе всегда было многолюдно. Студенты, учившиеся днем, казалось, все сразу заявлялись туда, неуверенно подходили к столу и говорили одну из двух типовых фраз: «Где бы мне посмотреть?» или еще чаще: «У меня маленький вопросик». Старина Ричард Лерой терпеливо выслушивал невнятные описания того, что они хотели, а затем почти неизменно либо направлял их в отдел деловой литературы, либо показывал, где стоят указатели и рефераты по психологии. В данный момент он методично расставлял книги из большой стопки на надлежащие места на полках. Несколько студентов все еще бросали на него настороженные взгляды, но он уже забыл о своем восклицании и вернулся в состояние, которое кое-кто из коллег называл «Рики как часы». И Бетти Рикалвер, которая единственная из всех добровольно произнесла ту фразу, что хором воскликнули множество уст, медленно шла по широкому, ярко освещенному и всегда многолюдному тротуару перед Фламинго Хилтон. Она немного полюбовалась вереницей, собранных из миллиона, пожалуй, электрических лампочек, стилизованных фламинго, отражавшихся в зеркальном поясе над окнами нового фасада казино. Позади казино находился длинный плавательный бассейн, отгороженный зданием от транспорта на оживленный стрип, а на дальней стороне бассейна стоял первоначальный корпус фламинго, замок, построенный для себя Беном Сигелом в 1946 году. Теперь это был ее замок, хотя никто в Хилтоне не знал и никогда не узнает об этом. Впрочем, кое-кому это было известно. Магически одаренным потенциальным узурпатором, именуемым валетами, и они были бы очень рады отобрать эти владения у нее. Например, этот новый валет, кем бы он ни был. Она подумала, надо бы собрать в кучу всю мою рыбу и избегать валетов, пока я буду этим заниматься. Она повернулась и посмотрела на другую сторону дороги, мимо светящихся золотом высоких фонтанов и колонн Caesar Palace, мимо голубых геометрических абстракций окон 1600 номеров его отеля на все еще чуть заметно светившееся небо на западе. «Валет с запада». Эта короткая фраза встревожила ее по причинам, о которых она даже не хотела думать, но совершенно против воли она представила себе глаз, разрезанный картой Таро, грохот и сокрушительный удар дробового патрона калибра 410 и скользкие от крови руки, придерживающие развороченные чресла. И казино под названием «Мулен Руж», которое появилось лишь в 1955 году. «Сынок», — подумала она. Она выкинула эти воспоминания из головы, мимолетно пожалев о том, что они перешли к ней из старого тела. «Совершенно не важно, кто такой этот валет», — сказала она себе. «Кем бы он ни был, я справлялась с людьми получше, мужчинами и женщинами, Сигелом, леди Иссид и десятками других. И с этим справлюсь». Внезапно она ощутила в своем сознании вкус крепкого спиртного, а потом холодного пива. Она все еще стояла, обернувшись к западу, и могла определенно сказать, что ощущение пришло с той стороны. «Вот и еще одна из моих рыбок», — подумала она со сдержанным удовлетворением. «Скорее всего, мужчина, потому что пьет ерша. А что еще может пить рыбка? Пересек границу, едет в Неваду, на мою территорию, гонимый непреодолимым порывом сбежать подальше от океана, в пустыню, сюда. Надеюсь, что валет, посланный туда, не найдет его. Я не могу позволить себе терять те инструменты, которые понадобятся мне в будущем. Мои персональные, единственные в своем роде наряды. Я, намеченные мною на следующие 20 лет». Ей не пришло в голову, что валет и рыбка могут оказаться одним и тем же человеком. Она улыбнулась, увидев, что светофор для пешеходов на Фламинго-Роуд загорелся зеленым, как только она подошла к тротуару. И, не замечая любопытствующих взглядов многочисленных туристов в ярких шортах, футболках с надписями и дурацких шляпах, она процитировала вслух 4 строки из «Бесплодной земли» Эллиота. «Я слепец Тересий, пройдя стезей двойной, старик с грудями женскими, зрю и реку. В лиловый час пришествия домой уже открылась гавань моряку». Она адресовала улыбку темно-бордовому небу на западе. «Открылась гавань», — повторила она про себя. «Открылась гавань». Крейн допил до капли второй стакан Будвайзер и опустил последний четвертак в автомат видеоигры на стойке. Потом нажал кнопку раздачи и смотрел, как появляются его карты. Пара двоек, четверка, дама и одноглазый валет червей. Отметив двойки кнопкой «Оставить», он нажал кнопку «Сброс». Три карты мигнули и растворились, и вместо них появились четверка, король и двойка. Итого три двойки. В окошко с лязгом выкатились три четвертака. Он поднялся и взял монеты. Они были теплыми, почти горячими, и на мгновение в его памяти мелькнули сверкающие медные овалы, которые были монетками по пенни перед тем, как по ним прогромыхал лос-анджелесский поезд, и вспомнил, как его родной отец сбрасывал горячие разглаженные монеты в шляпу, чтобы остудить. Крейн захромал обратно в игровой зал, и когда проходил мимо машины, которая оплатила его выпивку и видеопокер, заметил в окошке выдачи выигрышей завернутую в целлофан мятную жевательную резинку. «Спасибо», — сказал он машине, взял жвачку и развернул ее. «Однорукий бандит», — задумчиво произнес он и забросил пластинку в рот. «Но ведь на моей стороне, верно? Однорукий. Ты калека, правда ведь, как и множество из тех, кто находится здесь. Я тоже калека». Он прикоснулся к яблоку правого глаза. «Искусственный, видишь?» Какой-то человек, с отвалившейся от изумления нижней челюстью, приковылял к машине и задал какой-то вопрос. «Нет, я не играю на этой машине», — сказал Крейн. «Я просто говорю с нею». Открылась гавань. Пришло время ехать дальше на восток. Он вернулся в ресторан, где Мавранос и Оззи, сидя над пустыми тарелками, продолжали разговор о воображаемом толстяке. Оззи, прищурив усталые глаза, взглянул на Крейна. «Где ты задержался?» «Чизбургер из Бейкера пришелся и мне не по нутру», — беззаботно сообщил Крейн. «Между нами говоря, мы с тобой, наверное, отпугнули нынче ночью половину местной публики». Оззи, похоже, не слышал его. «Судя по тому, как ты пересказывал разговор с Дианой прошлой ночью, она должна работать в каком-то супермаркете, в вечернюю или ночную смену. Доберемся до Лас-Вегаса и начнем осматривать супермаркеты». Как только они вновь оказались на шоссе, Оззи снова уснул на заднем сиденье, а Мавранос фальшиво посвистывал, хмуро глядя на несущуюся навстречу в свете фар ленту автострады. Крейн вытянул раненую ногу и то впадал в дремоту, убаюканный усталостью, то просыпался, когда Арки случайно высвистывал особенно высокую ноту. Каждый раз он обещал себе, что попросит этого не делать, и в конце концов не смог больше уснуть в ожидании следующего пронзительного звука, когда Мавранос перестал свистеть. «За нами мчится какой-то гонщик», — сказал Мавранос. Крейн с усилием оглянулся на пыльное заднее стекло. Сзади быстро приближались два огненных круга. «Какая у тебя скорость?» 70. Над приближавшимися фарами светился красный огонь, который через заднее стекло Сабурбана воспринимался как розовый ореол. «Буди старика», — сказал Мавранос. «А сам лезь назад и открой оружейный ящик. Действуй!» Повысил он голос, когда Крейн открыл было рот, чтобы возразить. «Но это же копы!» Все же возразил Крейн, однако перебрался через спинку переднего сиденья, случайно толкнув коленом локоть Оззи. «Прежде чем включился красный свет, это походило на пикап», — сказал Мавранос. Оззи проснулся, посмотрел, моргая, вперед по сторонам, а потом с трудом повернул голову и оглянулся назад. «Не вздумай сбавлять скорость», — сказал он. «Я думаю, это грузовик», — сказал Мавранос. «Кто-нибудь может настолько захотеть остановить нас, чтобы прикинуться копами?» «Еще как может», — резко ответил старик. «Поэтому я до сих пор таскаю пушку в кармане. А ваши где?» «В ящике. Открыл?» «Да», — дрожащим голосом ответил Крейн. «Дать тебе твой?» «Передай его сюда, только осторожно». Крейн опустился на колени среди разбросанных книг и тряпья, чтобы загородить обзор, и вложил револьвер в поднятую руку Мавраноса. «Я думаю», — сказал Оззи сквозь одышку. «Теперь можно свернуть на обочину. Если это не копы, не вылезаем из машины. И если они вооружены, даже и не знаю. Если поднимут оружие, станут целиться в нас, то, думаю, придется убить их. Да поможет нам Бог! Да поможет нам Бог!» Мавранос нажал на тормоз. Сабурбан слегка занесло, и Крейну, который как раз вынул из ящика короткий дробовик и дрожащими пальцами запихивал патроны в магазин, пришлось напрячься, чтобы сохранить равновесие. Потом он снял оружие с предохранителя, передернул цевьё назад и вперед, чтобы дослать патрон в патронник, и засунул в магазин еще один патрон. Потом он сунул ружье под сиденье Оззи, взял свой револьвер 357-го калибра, зарядил, сунул за пояс джинсов и застегнул молнию куртки на несколько звеньев. «Они точно позади нас», — услышал он голос Мавраноса. Крейн держался за пластиковую пистолетную рукоять, и хотя дыхание у него было учащенным, и сердце отчаянно колотилось, мысленно представлял себе, как выдернет ружье из-под сиденья, вскинет ствол в нужную сторону и начнет стрелять от бедра. «Все шесть, как можно быстрее. Передергивать и стрелять», — говорил он себе, мысленно повысив голос, прямо через окно, а потом револьвер в обе руки и тут уже целится тщательно. «Христос!» Сабурбан проскрипел колесами по песку обочины и остановился, и через мгновение Крейн услышал, как снаружи открылась и закрылась автомобильная дверца, а потом увидел свет ручных фонарей, осветивший пыльные окна и отразившийся от почти безволосой макушки Оззи. «Черт!» — сказал кто-то снаружи. — «Здесь только трое». «Двое», — спокойно ответил Мавранос. Один здесь, а еще один болтается позади». В окно с водительской стороны постучали, и Крейн услышал, как ручка стеклоподъемника скрипнула 6 раз, и через мгновение он ощутил сухой, освежающий запах пустыни. «Выйди из машины», — сказал тот же голос, который теперь слышался яснее. «Нет», — ответил Мавранос. «Мы ведь и вытащить тебя можем, засранец». Крейн видел, что уголок рта Мавраноса приподнялся в ухмылке. «Дураков я жалею», — весело заявил он, безуспешно попытавшись повторить актерскую интонацию мистера Ти. Мужчина, стоявший снаружи, коротко хохотнул. «Мы вооружены». Оззи наклонился вперед. «Сынок», — сказал он твердым голосом, — «когда в такой игре без лимита начинаешь проверять партнеров, можно неожиданно столкнуться с серьезным повышением ставок». Незнакомец отступил от двери, и луч фонаря заплясал по хламу в задней части грузовичка Мавраноса. «Да, все верно, их трое», — сказал он своему спутнику. «Они могли бы спрятать там собаку или ребенка, но взрослых здесь больше нет». В свете фар пикапа появился высокий силуэт второго мужчины, который теперь медленно шел к машине Мавраноса. Когда он оказался рядом, Крейн разглядел чеканный профиль и волнистые, тщательно причесанные волосы. «Нет», — сказал подошедший. «Теперь видно, что в этой машине не может быть много народу. Впрочем, та машина, которую мы ищем, где-то недалеко». Он повернулся к Мавраносу и спросил тщательно модулируемым баритоном. «Вам за последние полчаса не попадался на этом шоссе автобус или автодом или микроавтобус?» «Не знаю насчет получаса, но с тех пор, как стемнело, нам попадалось больше маленьких и больших автобусов, чем автодомов. Это ж Лас-Вегас, понимаете ли?» — добавил он, сделанным сочувствием указав вперед. «Я знаю». Незнакомец повернулся к тыльной части Сабурбана и плюнул на стекло. Потом повернулся к своему спутнику. «Макс, не протрёшь окошко?» Тот покорно протёр кусок стекла рукавом собственной нейлоновой куртки, и когда оно стало почище, направил луч фонаря прямо в лицо Крейну. Крейна ослепило ярким светом, но он чувствовал, что предводитель рассматривает его, а сам мог лишь моргать и пытаться сохранить непроницаемое выражение лица. Через полминуты свет погас, и предводитель оказался возле открытого окна Мавраноса. «Тот тип, что сидит позади», — сказал он. «Что с ним такое?» «Ну, так тебе все и скажи», — буркнул Мавранос. «Он умственно отсталый?» «Клинически», — веско произнес Мавранос и кивнул. Это было одним из тех любимых слов Мавраноса, с помощью которых он пускал пыль в глаза собеседникам. «Он клинически умственно отсталый. Верно, Джизбо?» Крейн обливался потом. Его сердце отчаянно колотилось от самого настоящего страха. Он чувствовал, что напряжение вот-вот прорвется истерическим хихиканьем. Он с силой прикусил язык. «Знаешь ведь, что с ним нельзя разговаривать таким тоном», — сказал Оззи. Крейн больше не мог сдерживаться. Его хватило лишь на то, чтобы истерика вылилась всего лишь в резкие сдавленные всхлипы. Он закашлялся, из носа брызнула кровь от прокушенного языка, потом фыркнул и, наклонившись вперед, громко рыгнул. «Боже!» — воскликнул Макс. «Ладно», — сказал Высокий. «Можете ехать». Мавранос завертел ручку, поднимая стекло, включил передачу, выехал на шоссе и нажал на акселератор. Тут они с Оззи закатились диким хохотом, а потом и Крейн, высморкавшись в старую рубашку Мавраноса, присоединился к ним и, не сдержавшись, покатился по разбросанному хламу, думая о том, как бы не задеть спусковой крючок взведенного ружья и отчаянно желая выпить.